Все мое существо буквально затопил страх. Как всепоглощающий поток он подхватил меня. Я перестал чувствовать руки и ноги и рухнул. В детстве мне снились кошмары, в которых мои ноги превращались в желе, так что я больше не мог стоять. Теперь, упав, я обнаружил, что это может произойти и наяву. Поток страха словно разъединил все суставы в моем теле. Я едва сумел доползти до края пня, волоча за собой бесполезные ноги, и свалился на заросшую колючками землю. Шипы рвали кожу на моих ладонях, их крошечные зубцы цеплялись за одежду, пытаясь меня удержать. Всхлипывая, я полз к утесу. Мой конь смотрел на меня с недоверием и подергивал ушами, озадаченный столь необычным поведением. Больше всего на свете я боялся, что мой конь бросит меня здесь. «Утес! Хороший мальчик! Хороший конь! Стой, утес, стой!» — хриплым дрожащим шепотом повторял я. Я едва удерживался от рыданий, наконец мне удалось встать на колени, еще одно отчаянное усилие, и я поднялся во весь рост. Дрожащие ноги не смогли удержать мой вес, но я был уже достаточно близко к утесу, чтобы упасть на него. Я слабо ухватился бесчувственными руками за седло. «О, добрый бог, помоги мне!» — простонал я. Сам не знаю, как мне удалось устоять на ногах. Я вдел одну ногу в стремя и лишь наполовину в седле послал утеса вперед. Он неуверенно сдвинулся с места, а я дрожал, цепляясь за поводья. Я был невыразимо благодарен коню за то, что он двигался в нужном направлении, прочь от конца дороги и жуткого леса, поджидавшего там. Черные волны захлестывали мое сознание. Мне было стыдно за свою трусость, но я ничего не мог с ней поделать. Сейчас все мои мысли и усилия были направлены на то, чтобы перекинуть ногу через седло, и как только мне это удалось, я первым делом пустил утеса галопом, не обращая внимания на неровности дороги и на то, как колотили по бокам коня седельные сумки. Впереди я вдруг заметил большую группу рабочих, преграждающих нам путь. Они стояли стеной, смеясь и радостно улюлюкая. Скорее, здравый смысл утеса, чем мои указания, заставили его замедлить шаг и остановиться, прежде чем мы врезались в эту толпу. Все, на что был способен я, это лишь цепляться за луку седла. Воздух клокотал, вырываясь из моего горла. Слезы ужаса оставили дорожки на грязных щеках. Я открыл был рот предупредить их, но понял, что не знаю, о чем собрался предупреждать. «Ну, нашел конец дороги?» — с наигранной заботой спросил парень, с которым я разговаривал прежде. «И как он тебе?» Я едва держал себя в руках. Стыд боролся с затихающим ужасом. Что же так сильно испугало меня? Почему я сбежал? Я вдруг понял, что не могу ответить. Я знал лишь, что у меня пересохло горло, а рубашка прилипла к потной от ужаса спине. Я оглянулся на обступивших меня людей, смущенный тем, что чувствовал и делал, и до глубины души, оскорбленный их усмешками, один из стражников сжалился надо мной. «Эй, большой парень, ты что, еще не понял? С нами было то же самое. Вот что здесь значит конец дороги. Ужас до обделанных штанов. Не переживай, солдат. Так было здесь с каждым. Можешь считать это посвящением. Теперь ты один из нас. Ты пролил пот Геттиса, как мы это называем». Все дружно расхохотались, когда он подошел ко мне и предложил свою флягу. Я взял ее, несколько раз глотнул и, возвращая, выдавил из себя натянутую улыбку и слабый смешок. «Значит, с каждым бывает то же самое?» — спросил я. «Паника?» «О, да! Можешь считать себя крепким орешком. Не обмочил себе сапоги. Большинство из нас не могут этим похвастать». Он дружески похлопал меня по ноге, и, странное дело, мне немного полегчало. «А король об этом знает?» — выпалил я. Я понял, что сказал глупость, услышав новый дружный взрыв хохота. «Если бы с тобой самим этого не случилось, ты бы в это поверил?» — спросил один из стражников. Я покачал головой. «Нет, думаю, не поверил бы». Я немного помолчал, а потом спросил. «Но что это было?» «Никто не верит, пока это не случится с ним самим», — подтвердил он. И никто не может сказать, что это. Только то, что оно происходит. И что мы не знаем, как двигаться дальше. А если обогнуть? Он терпеливо улыбнулся, и я покраснел. Конечно, нет. Если бы это было возможно, так бы и сделали. Он кивнул мне и улыбнулся. «Возвращайся в Геттис. Если зайдешь в таверну Ролла и скажешь, что под Геттиса надо тушить пивом Геттиса, он нальет тебе бесплатно. Это традиция для новобранцев. Но, думаю, ее распространят на тебя». «Я и есть новобранец», — сообщил я. «Полковник Гарен только что подписал мои бумаги. Только я не приписан никакому подразделению. Я буду охранять кладбище». Он посмотрел на меня, и улыбка сползла с его лица. Остальные переглянулись. «Вот же бедолага», — с чувством сказал он. А потом они расступились, пропуская меня на дорогу к Геттису. Мысль о бесплатном пиве и теплой таверне казалась невероятно привлекательной. Я тщательно обдумывал ее по пути обратно. Я все еще не мог решить, оскорблен ли я грубой шуткой, которую со мной сыграли, или обрадован тем, что меня сочли достойным посвящения. Наконец, я решил, что замечание Хитча было наиболее точным. Это было крайне познавательно. «Я не имею никакого права негодовать», — напомнил я себе. «Ведь я не младший офицер благородного происхождения, я всего лишь новобранец, самое нижнее звено. Наверное, мне следует радоваться, что мое посвящение не оказалось еще грубее». Теперь, вдали от конца дороги, я мог спокойно обдумать случившееся. Впрочем, мне совсем не хотелось вспоминать этот ужас. Вдруг мне в голову пришла успокаивающая мысль. «Это ведь не мое дело, не я строю дорогу. Все, что я, простой солдат, должен делать, это охранять кладбище». Я вздохнул с облегчением и поехал дальше. Но на развилке, где знак указывал дорогу к кладбищу, я решил, что посещение таверны можно отложить до завтра. Приближался вечер, и мне хотелось увидеть, на что похоже мое новое жилище. Узкая дорога, извиваясь, поднималась по склону холма, и мы с утесом двинулись по ней. Вскоре мы достигли первого ряда грубых деревянных надгробий. Обширное кладбище, столь сильно удаленное от человеческого жилья, производило странное впечатление. Оно представляло собой обширный луг на пологом склоне холма. Его окружала высокая трава и неизменные пни. После огромных деревьев, виденных мной сегодня, эти казались довольно маленькими и неприметными. Я осадил утеса и привстал в стременах, чтобы лучше разглядеть окрестности. Тишину нарушал лишь шелест ветра в траве и крики птиц в лесу поблизости. Кладбище рассказывало собственную печальную историю. Я увидел ряд отдельных могил, а за ним то, что я мог описать только как заполненную траншею. Холмик земли поверх нее говорил о том, что она не очень глубока. Дальше снова шли ряды отдельных могил, но довольно скоро они вновь прерывались поросшим травой длинным курганом. Чем дальше я ехал, тем новее становились деревянные надгробия. Это было целесообразно обустроенное кладбище без мысли о красоте или сентиментальности. Траву кто-то скосил, но уже довольно давно. Я нигде не видел ни посаженных цветов, ни дорожек между могилами, ни даже ограды, отмечающие границу кладбища. Я проехал вдоль по узкой тропе до места назначения трех деревянных домиков у восточного края кладбища. Приблизившись к ним, я обнаружил, что они построены гораздо лучше, чем я рассчитывал. Домики были аккуратными и надежными. Их сложили из обтесанных бревен и законопатили щели глиной. Тропинка, ведущая к ним, заросла бурьяном. Прошли недели с тех пор, как по ней кто-то ходил. Я спешился, снял с утеса удила, чтобы тот пощипал траву, и отправился на обход владений. В первом сарае я обнаружил орудия труда своей новой профессии. Лопаты, грабли, кирки и несколько топоров. Все это было аккуратно развешано на стенах. Четыре дощатых гроба стояли в углу, дожидаясь очередных покойников Геттиса. Рядом лежал запас досок, которыми отмечали могилы. маленькое строение посередине оказалось нужником. Осиное гнездо под крышей у самой двери свидетельствовало о том, что домишком давно никто не пользовался. И, наконец, третье строение оказалось моим новым домом. В единственной комнате имелась кровать в углу, стол, приделанный к стене под окном, и очаг, чтобы обогревать дом зимой и готовить еду. Над ним висели три горшка разных размеров. Укрепленный на стене шкаф послужит мне кладовой. Одного взгляда на имеющийся в комнате стул хватило, чтобы понять, что он не выдержит моего веса. Больше в доме не было ничего достойного упоминания, только на полке у очага стоял эмалированный таз для умывания, в котором хранился разномастный набор кухонной утвари. Я с благодарностью подумал о прежнем обитателе домика, который, по крайней мере, все вымыл перед уходом. Однако пыль и паутина покрывали все поверхности толстым слоем. Похоже, дом стоял пустым месяцами. Что ж, придется немного поубираться, прежде чем вселяться в свой новый дом. Но сначала я вернулся к утесу и привязал его так, чтобы он мог пастись и дальше. Потом расседлал его и отнес сбрую в сарай. Соломенный матрас на кровати заплесневел. Я распорол его и вытряхнул содержимое на землю. Завтра я накошу свежей травы, посушу ее на солнце, а потом заново набью матрас. На сегодня же сгодятся и голые доски. У двери высилась аккуратная поленница. Я развел огонь в очаге и с удовлетворением отметил, что в трубе хорошая тяга. Метлу пришлось освобождать из паутины в углу, прежде чем пустить ее в ход. Распахнув дверь, я принялся выметать из дома пыль, грязь и пауков. Работа пробудила подавленный было голод. В углу я нашел деревянное ведро, прихватил его с собой и по едва заметной тропинке направился к лесу. Там я обнаружил ручей, впадающий в заросшее ряской озерцо. Я нахмурился, мне не хотелось брать такую воду для питья или готовки. Опустившись на колени, чтобы наполнить ведро, я заметил в камыше поблизости деревянный короб. Я очистил его от разросшейся травы и обнаружил, что кто-то устроил его в ручье, заполнив наполовину гравием и песком. Вода внутри его была гораздо чище, чем снаружи. Я опустил в короб ведро, чтобы зачерпнуть воды, и вздрогнул, уловив краем глаза движение в лесу на противоположном берегу озерца. Я поднял взгляд, но ничего не увидел. Мое сердце заколотилось быстрее. Страх, разбуженный во мне концом дороги, еще не изгладился из моей памяти. От опушки леса к берегу пруда шла звериная тропа. Наверняка я заметил оленя или взмах птичьих крыльев. Я схватил ручку ведра и поднялся на ноги. И сразу же услышал резкий выдох, а потом топот бегущих ног. Я успел заметить, как колышется потревоженный кустарник, но чужака так и не увидел. Еще мгновение я стоял, замерев от испуга, потом вздохнул и покачал головой. Я-то думал, я уехал достаточно далеко от города, чтобы избавиться от глазеющих на меня зевак. Возможно, со временем ко мне привыкнут и перестанут таращиться. Я отнес ведро с водой в свой новый дом. Только теперь я смог оценить его уют и надежность. Кто бы его ни строил, он дал себе труд все обдумать. Похоже, в Геттисе далеко не всегда жили так беспорядочно. Вероятно, прежде им командовал хороший офицер, и, очевидно, дом кладбищенского сторожа построили в то время. В следующие несколько часов я был изрядно занят. Простая работа успокоила меня, и я смог окончательно отбросить свои страхи. Я поставил воду кипятиться на свежевычищенный очаг и начал раскладывать на полке припасы. Открыв сидельные сумки, я наткнулся на мешок Эмзел. Я обещал ей его вернуть. Я решил спросить у Хитча, не собирается ли кто-нибудь в ту сторону в ближайшее время. Мне пришла в голову замечательная мысль положить в мешок подарки для нее и детей, но тут же я задумался, не сочтет ли Эмзел это глупостью с моей стороны. Она открыто дала мне понять, что я ее не интересую. Тем не менее, когда я представил себе, как удивятся и обрадуются дети, У меня потеплело на душе, и я решил, что меня совершенно не волнует мнение Эмзел. Я повесил мешок на гвоздь в стене, чтобы не забыть о нем. Когда я распахнул дверь кладовой, меня ожидал приятный сюрприз. Предыдущий обитатель домика оставил неплохой запас сухой чечевицы и бобов в глиняных кувшинах, заткнутых пробками. До них не добрались ни сырость, ни жуки. Я тут же замочил немного на будущее. Часть оставшихся денег я потратил на кофе, чай, сахар и соль, а также 4 меры муки и ломоть ветчины. Но главным лакомством была буханка свежего хлеба. Путешествия научили меня многому касательно моего нового тела. Ограничения в пище не приводили к потере веса, но я становился сонным и раздражительным. Я не избавился от привычки смаковать пищу и полагал, что теперь лучше понимаю, как изменилось мое тело. Почти все съеденное мной усваивалось. Мое тело почти не производило отходов, и поначалу меня это пугало. Когда мне не хватало пищи, я начинал больше пить, к счастью, во время моего путешествия я не испытывал недостатка в воде. Мой голод был постоянным. Мне пришлось принять его как верного спутника, так некоторым людям приходится мириться с плохим зрением или глухотой. Я постоянно ощущал спазмы в желудке, но уже не обращал на них внимания. Голод по-прежнему иногда овладевал всеми моими помыслами, как, например, этим утром около пекарни, и я не мог отвлечься, пока не находил чего-нибудь съедобного. Я научился откладывать немного еды именно для таких случаев, поскольку при этом я утрачивал способность ясно мыслить. Я боялся оказаться в подобном состоянии, так иные люди страшатся приступов безумия. Но сегодня мне это не грозило. Я позволил себе обильную трапезу из ветчины, хлеба и кофе. Жир с ветчины был особенно приятно намазывать на свежий хлеб. К окончанию ужина я испытывал редкое за последнее время удовлетворение. Затем я вымыл посуду, проверил лошадь, казалось, утес получил от сочной травы не меньшее удовольствие, чем я от своей трапезы, и напоследок решил обойти свои владения.